Глава 4. Я стараюсь не зацикливаться на последнем предложении Артура. Наверное, он сказал это со злости. Между нами лишь дружеские отношения, и ничего другого быть не может. Я не могу дать шанс другому мужчине, потому что в моем израненном сердце, несмотря на все его подлости, все еще мой первый и единственный мужчина. Да, наверное, когда-нибудь я его забуду. Но для этого мне нужно время. Опускаю глаза на тарелку. Надо съесть хоть что-то, иначе я буду плохо себя чувствовать. Но вспомнив выражение лица Яниса и его уверенное заявление о том, что он пришел за мной, мгновенно теряю аппетит, а глупое сердце бьется как бешеное. Зря я думаю о нем. Очень зря. Мысли о бывшем муже просто высасывают из меня всю энергию. Я становлюсь слабой, разум туманится, адекватно соображать становится очень трудно. Я безумно на него зол, Айлин. Потому что не понимаю. Так сложно найти идеальную женщину. Такую, которая будет рядом при любых обстоятельствах. Поддержит и никогда не оставит в беде. Которая, несмотря ни на что, не бросит. Трудно найти. Зато продолбать очень легко. И Басманов действительно потерял тебя. Артур разводит руками. Просто в голове не укладывается, как он смог так с тобой поступить. Я уже пожалела, что открыла эту тему. Усмехаюсь невесело. Давай не будем, хорошо? Просто поужинаем в спокойной обстановке. И ты расскажешь мне, что там у тебя за новый проект. Артур нехотя соглашается. Я вижу, с какой силой он сжимает вилку. Вижу, как ходят на его скулах желваки. Он пытается успокоиться, но не может. После нашего приезда мы говорили о Янисе всего пару раз. И всегда Артур закрывал тему сам. А сейчас это впервые сделала я. Да я бы обсудила с ним наши дальнейшие планы, но пусть он успокоится. А потом мы сядем и спокойно все обговорим. К тому же, раньше говорить о бывшем муже было проще. Он был в другом городе. Я чувствовала себя в полной безопасности и не боялась таких разговоров. Но сейчас, как вспомню его взгляд, слова, так пульс учащается. Это ужасно. Ничего не изменилось. Как и раньше, когда он рядом, я все так же теряю над собой контроль. Снова чувствую его бешеную энергетику и не могу ей противостоять. Плохо. Очень плохо. Моя болезненная любовь не прошла, однозначно. Мужик выделывается. Видите ли, холостые не такие ответственные, как женатые. Я улыбаюсь. А это не так? Разве он не прав? Артур усмехается. Что за бред? Нет, конечно. Но... Давай я тебе объясню. Вот ты холостой. Дома проводишь 2 дня из 20, верно? Ну, максимум 3, ладно. Но будь ты женат, от силы 2 дня находился бы вне дома. Ну, при чем тут безответственность? Вдали от дома ты непонятно, чем занимаешься. Девчонки, тусовки. Да какие там девочки, Айлин? Не отрицай, я видела твой сторис. Из горла вырывается смешок. Жди тебя, жена, а ты бы не торчал в чужом городе или стране по несколько недель. И по барам не ходил бы. Вот тебе причина, по которой холостяков считают безответственными. Говорю с усмешкой. Ну, хватит об этом. Так что у тебя за проект? Крупный, Лин. Очень хочу его, но вряд ли получится. Кандидатки на роль жены у меня, увы, нет. Пожимаю плечами. Понятия не имею, как можно такую найти. Да и договорной брак — такое себе дело. Несерьезно все это. Надо жениться по любви, а не чтобы получить какой-то там проект. Не ради материальных благ. Настоящие отношения основаны на взаимопонимании, чувствах и поддержке друг друга в трудные времена. Любовь — это когда каждый ценит свою вторую половинку и стремится к общему счастью. Она далека от расчета. А еще главное, чтобы не было недосказанности. Именно она ломает жизни и мечты. Если бы Янис разговаривал со мной, а не откладывал все на потом, возможно, мы бы до сих пор были бы вместе. Лучше найди себе девушку, Артур, с которой ты будешь счастлив. Начни серьезные отношения и живите долго и счастливо. Не придется даже притворяться. Нет такой девушки, на которую я могу полагаться. Кроме тебя. Он выжидающе смотрит мне в глаза. Я молчу. Застываю с легкой улыбкой на губах, переваривая его слова. Хотелось бы не отвечать и свести все к шутке, но Артур на полном серьезе ждет от меня реакции. Не думаю, что это хорошая идея. Ты знаешь мою жизнь, Артур. Знаешь, какой раздрай творится внутри меня. Даже сейчас, спустя несколько месяцев. Я не готова к каким-либо отношениям. Более того, я беременна от другого. Я готов принять твоего ребенка, Лин. Он снова кладет вилку на стол и смотрит мне в глаза. Готов принять, понимаешь? Со мной вам будет хорошо. Я сделаю все возможное, чтобы ты... Вы были счастливы. Безумно тебе благодарна, честно. Шепчу, тяжело сглотнув. За то, что когда-то предложил уехать. Иначе я, наверное, сломалась бы окончательно. Но твое предложение, Артур... Это так не работает. Я так не смогу. Да и Басманов постоянно будет появляться в нашей жизни. Он прекрасно понимает, что я ему вру. Что ношу под сердцем нашего с ним малыша. Сколько бы я ни лгала, он не идиот. И, кажется, пойдет до последнего. Ребенок не игрушка, чтобы его можно было скрыть или промолчать. То есть ты готова снова впустить его в свою жизнь? Выходит очень резко и грубо. Артур хмурит брови, не сводя с меня глаз. А я опускаю голову. Неприятный разговор. Очень. Каким бы подонком Янис ни был, он имеет право знать о сыне. Заключаю я. И нет, я не защищаю его. Это просто факт. Послушай, Лин. Артур на секунду прикрывает глаза и глубоко выдыхает, будто хочет что-то сказать, но не решается. Можно ведь сделать так, чтобы он просто ушел. Ну, увидел, что ты счастлива, и вернулся в свой город. Отпустил тебя. Окей, ребенка пусть видит. Я не против, но... Я не считаю, что мы снова будем вместе, Артур. Если ты про это. Ну вот. Тогда почему бы тебе не согласиться на мое предложение? Мне нужна жена, такая, как ты. Заботливая, умная, вдумчивая. Всегда умеющая найти время для поддержки близких. Которая способна выслушать, понять мои постоянные задержки в офисе и дать совет тогда, когда это необходимо. Жена по расчету? Я не могу сдержать смех. Артур, это смешно. Все это пустое, если между партнерами нет чувств. А их точно нет. Я вижу в тебе хорошего друга, но никогда не увижу мужчину. Прости и прими это, пожалуйста. Жаль. Отзывается он глухо. Если бы я видел в тебе только друга, никогда не предложил бы приехать сюда со мной. И не случайно сделал это предложение именно тебе, Айлин. Я никогда не был к тебе равнодушен. Не был и не буду. А какие-то там девочки из клуба... Все это пустое. Ты с меня клятв верности не брала, не монахом же мне жить. Но ты... Ты совсем другое. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. И хочу, чтобы стала моей единственной. Отвечать нечего. Если Артур продолжит в том же духе, то остаться в этом доме я не смогу. Его одержимость начинает меня пугать. Я всегда видела в нем хорошего друга. Готова была помогать, как другу. Но принять его предложение... Боже, брак по расчету? В каком веке мы живем? Это ни к чему хорошему не приведет. Я не испытываю к нему чувств. А если он в меня влюблен... Ну и что? Шепчет внутри злорадный голос. Любила ты Яниса до беспамятства. И что? Оценил? Может, с Артуром действительно будет лучше? Может, стоит попробовать? Качаю головой. Это бред. Я так не смогу. Дать шанс Артуру, а потом его разочаровать? Нет, это нехорошо. Даже не представляю, как позволю ему прикоснуться ко мне. Не имею ничего против твоего отдыха, Артур. Я вообще по другой причине озвучила то, что увидела в социальной сети. В ином случае меня это никак не касается. Пожалуйста, давай поменяем тему. Я совсем не хочу это обсуждать. Если мы заключим брак, Айлин. Тем не менее, продолжает Артур. Янис увидит, что ты счастлива со мной. А я уверен, что сделаю тебя счастливой. Не сомневаюсь. И тогда Басманов просто уйдет. Оставит тебя в покое, поняв, что ты только моя. Разве не этого ты хотела? Уйдет? Сомневаюсь. Судя по словам Басманова и уверенному тону, которым он говорил со мной пару часов назад, Ян никогда меня не отпустит. И это безмерно удивляет. Как после всего, что со мной сделал, он осмелился появиться на моем пути? Как посмел разговаривать со мной? Я поднимаюсь, потому что от слов Артура мне действительно не по себе. Это неправильно. Лин, Он встает следом и ловит мою руку. «Пожалуйста, подумай. Ты будешь самой счастливой женой на свете. Твой малыш, наш малыш, тоже».